Кума-кума, медведь! Глава 24. Медведь Сан работает перед возвращением домой. Верхом на укачивающем Мишке наконец-то вернулась к дому. Первое, что увидела, это бессовестно дрыхнувшего в саду обнимающего Мишку. То есть Фина дома. Разрешив своему Мишке отдыхать, я направилась внутрь. Девочку я нашла на складе в разгар самой работы проделки монстров. Я дома! С возвращением, сестренка! Фина радостно помахала мне рукой. Ой, а ты уже тигроволков нашла? Угу, даже разобралась с ними. Не могла бы ты извлечь из них тоже магические камни? Они мне нужны для подтверждения выполнения миссии. Оставь их на меня! Выудив из хранилища туши тигроволков, я положила их на пол. Сестренка удивительная. Они ведь довольно сильные твари, и простая магия на них не действует. Кроме того, они обладают очень быстрой реакцией, так что, наверное, было сложно, да? Да. Ну что, а ты за травами уже ходила? Угу. Обнимающий Мишка мне здорово помог. Да? Он что-то сделал? Да, с его помощью я нашла травы, и он сразу отправил меня домой. А я не подозревала о такой способности у медведей. Нужно будет потом проверить их умения. Разговаривая с Финой, мы ни на секунду не прекращали работу. Она действительно девочка умелая. Даже, на мой взгляд, разделка монстров была просто идеальной. Ух, тяжело, наверное, ей. Мне просто камни извлечь. Угу. Кстати, наверное, в будущем тебя об этом тоже буду просить. Аккуратно вскрытые тигроволками животы, Фина без колебания засунула в разрез руку и вытащила ядро. Девочка явно не искала камни, она сразу же добралась до них. Ядра чаще всего расположены в центре тела монстра. Серьезно? Да. На самом деле, я не совсем уверена, ведь раньше мне тигроволков разделывать не приходилось. А, понятно, тогда... Тогда я уберу их, чтобы они не мешались под ногами. Убрав тушу в хранилище, я вновь посмотрела на Фину. Фина, уже так поздно, может, пообедаем? Девочка внезапно смутилась и опустила голову. Ничего, я на обед ничего не приготовила. Да не переживай, я заранее купила нам поесть в гостинице, так что давай, мой руки и приходи в гостиную. Выйдя со склада, я прошла в комнату и, достав из инвентаря коробки с обедом, занялась приготовлением сока со льдом. От коробок шел пар «Спасибо остановке времени!» Еда даже не остыла. К тому моменту, как я закончила накрывать стол, в гостиную уже зашла Фина. «Садись, поедим, пока еда не остыла!» «Спасибо!» «Что думаешь, будешь делать после обеда?» Фина склонила свою голову на плечи, а ее глаза удивленно расширились. Казалось, что над ней появился большой знак вопроса. Очаровательное зрелище. Ну, в город пойдем или сначала работу закончим? Я бы хотела закончить. Хорошо, тогда я наверху посплю, а ты постарайся закончить до завтра, так что только не напрягайся. Угу. Думаю, даже на закат управлюсь довольно быстро. Только потом разбуди меня, хорошо? Поднявшись на второй этаж, я пошла в свою комнату. По сравнению со вторым помещением на этом этаже была комната немножко побольше. Обстановка была довольно простая. Кровать, круглый стол, несколько стульев. Также имелись комод и книжные полки, но пока что они были лишь пустые. Больше я ничего здесь не выкладывала из имеющихся в медвежьем хранилище. Переодев костюм на белую сторону, я завалилась в постель. Теперь можно было вздремнуть пару часиков. Сквозь сон я почувствовала, как кто-то трясет меня за плечо. Сестренка! Сестренка! Опять тряска. О, Фина, ты что ли? Угу, просыпайся. А, утречка. Закончила уже. Угу, поэтому бужу. Зевнув, я села на кровати и потерла глаза. Одеяло сползло вниз. Почему вообще у Фины так сильно блестят глаза? Да еще такое удивление в голосе. Этот белый костюм такой миленький! А, точно, я ведь в костюме белого медведя. Фина его еще ни разу не видела. Угу. Этот вариант как раз предназначен для сна. Ладно, сейчас переоденусь обычно в черного медведя. Думаю, раз ты закончила, можно и в город возвращаться. Хорошо. Для обратной дороги я поменяла медведей местами. Теперь я ехала на белом, а Фина на черном. Если так не делать, то они будут ревновать, и настроение их будет портиться, потому нельзя было постоянно использовать одного и того же. Буквально через полчаса мы добрались до городских ворот. Солнце уже садилось, но до полного заката время еще было. Я думаю, не стоит даже 10-летней девочке находиться вне дома в более позднее время. Солдаты, караулившие у ворота, при виде медведя насторожились, приготовили уже свое оружие, но... Прямо перед ними мы остановились с Финой, следуя за своих скакунов, после чего развеяла я их призывом, и тут сразу появился вид. А что тут такого? Ездового медведя, что ли, никогда не видели? И в итоге я протянула им свою гильдкарту. А чего за медведи? А, мои фамильяры. Чего? Призванные медведи фамильяры? Постояв несколько секунд с удивленным видом, солдат вернул мне карту. Мне показалось, что он хотел кое-что мне сказать, но в итоге промолчал и просто махнул рукой, показывая, что путь свободен. Войдя в город, мы с Финой направились в гильдию для доклада.